Высшему руководителю Ким Чен Ыну сделали подарок находящийся с визитом в нашей стране министр сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Республики Экваториальная Гвинея. Подарок Ким Чен Ыну передал 10 августа через зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ким Юн Дэ, министр сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Виктор Гранх Мире, являющийся главой правительственной делегации Республики Экваториальная Гвинея.